Глава 19. У. Успеть к Арни. Я открываю глаза, сладко потягиваюсь в кровати. В голове пойманной птицей шевелится какая-то неприятная мысль. Взглядом вперевшись в потолок, пытаюсь понять, что же я забыла. И осознание приходит. Внезапно и удушливо. Я вскакиваю с постели, поминая всех недобрых богов не менее недобрым словом. Поездка к Карни. Портал. Это же надо было так проспать. Надеваю одежду, бросаю в сумку первое, что попадает под руку, и на полной скорости вылетаю в коридор. Параллель, натягивая на себя уже привычные чары иллюзий. Разумеется, там никого нет. Большинство уже отправились на физическую подготовку, а те, кто удостоился чести посетить поселение Карни, уже давным-давно в общей зале. Если верить часам, то портал уже открылся. Черт, черт, черт! Когда я влетаю в огромное помещение, откуда нас должны доставить порталом, оно уже почти пустует. У растянутого портала стоят только двое. Гильям Алер и Мэтт Лоиных. Они о чем-то негромко переговариваются. «Да ладно, вы все же решили почтить нас своим присутствием?» Заметив меня, выдает его высочество второй принц. «Простите, пожалуйста». Кое-как, совладав с дыханием, бормочу я, чуть сбавляю темп. Я слишком поздно узнал, что отправление перенесли на утро. «Проходите», — сухо бросает Мэтт. «Алер, вы первый. Вы же именно Шеклиса ждали?» «Благодарю», — кивает Гил, подчистую игнорируя вопрос Мэтта. Он ступает на границу портала и уже через мгновение пропадает по ту сторону голубого зарева. Я иду следом, прижимаю к себе дорожную сумку. «Шеклис, постарайтесь, пожалуйста, больше не попадать впросак». В этот раз тон Мэтта куда мягче. Он даже легко касается моего плеча. Мне становится неловко от изменения в его настроении, но я киваю и уверенно ступаю в портал. Наше с Алером расследование продолжает свое движение, и это не может не радовать. Именно из-за этого я и проспала. Слишком долго думала о том, что ниточки почти в руках. Останется только потянуть. По крайней мере, мне хочется в это верить. Стоит мне перешагнуть через портал, как в нос врывается запах летнего леса. Хвоя, цветение и древесина, а по глазам бьет яркий свет. Чуть поодаль кучкуются студенты Академии Лойных, о чем-то громко спорят. Краем уха улавливаю. «А можно попросить у вас персональную экскурсию по поселению?» С каким-то похабным нажимом на слово «персональную». «Это будет вам слишком дорого стоить», — слышу высокий и звонкий женский голос. «Уж не знаю, в какой валюте вы рассчитывали расплатиться, но я принимаю и почки, и печень. При необходимости можете заложить и сердце». «Ого, вот тебе и мирная раса». Подобравшись поближе к толпе, окружившей нашего проводника, изумленно застываю. Не Карни, человек. Пусть довольно высокая, худощавая и с длинными волосами, но всего лишь человек. Она внезапно поворачивается в мою сторону, ее глаза сужаются, и она чему-то хмыкает. В этот момент мне кажется, что она меня раскрыла. Но я молчу, стараюсь ничем не выдать своего переживания. «Доброго утра, новоприбывшим! А где мастер Лойных?» «Доброго утра!» «Мастер Лойных закрывает портал с помощью других преподавателей», — отвечаю я. «Раз уж все студенты в сборе», — после короткого кивка продолжает она, — «то я представлюсь. Мое имя Мари. Я буду вашим проводником в поселение. Также вы сможете обратиться ко мне с любыми вопросами». «А что вы делаете сегодня вечером?» Тут же раздается смешливое, и девушка морщится. И что-то в ее лице буквально намекает. Так просто этот смешок она не простит. Впрочем, о чем она думала? Она весьма хороша собой, даже по корнийским меркам. Она не может не привлекать внимание парней, которые целые месяцы проводят без женского внимания. «С любыми вопросами, касающимися темы вашего путешествия», добавляет она, никак не реагируя на вопрос из толпы. «Будь с ней аккуратен. Не знаю уж, каким именно образом, но Алер оказывается за спиной и тихо шепчет. Думаю, ты уже догадался, кто она такая». «А я обязана знать, кто она такая? Вот понятия не имею, если честно». «Мэтт!» — восклицает Мари и радостно улыбается, смотря нам за спины. «Я уж думала, что мы тебя и не дождемся». Вот это поворот. Значит, это Мари еще и на короткой ноге с принцем королевства. Как бы сказала Катрин, интересненько. Но я никак не могу понять, почему я должна ее знать и тем более опасаться. «Следуйте за мной», — уже совершенно другим тоном говорит девушка. «Как многим из вас известно, в Корнийское поселение невозможно построить портал, потому какое-то время нам придется пройти пешком. Сразу по нашему приходу вас ожидает завтрак, расселение, а после и посещение нашей академии. Возможно, кто-то из вас захочет продолжить обучение по магистерским программам в нашей академии». Она уверенно идет по лесу и что-то рассказывает о жизни в поселении, о том, как строят свой график местные жители, как относятся к людям, каких вообще правил следует придерживаться. Мне приходится немного отстать. По двум причинам. Первая. Студенты окружили девушку настолько плотным кольцом, что прорваться ближе не представилось возможным. Второе. После утренней пробежки я немного подустала, и спешить куда-то сейчас, когда наш шаг довольно медленный, нет никакого желания. Возле меня вышагивают и Гильям, и Мэтт. И, пожалуй, такая компания нервирует. Предпочла бы остаться наедине со своими мыслями. А вот окружающая нас природа не может не радовать. Настолько сочных цветов в наших лесах я не видела. А запахи? Какие тут стояли запахи? Если бы я умела выстраивать порталы, я бы с удовольствием совершала тут утренние прогулки. Раньше, чтобы попасть в Корнийское поселение, нужно было получить приглашение и пройти несколько испытаний, раздалось спереди. И если приглашение раз в год мог получить самый выдающийся чародей или чародейка, то вот с испытанием сложнее. Далеко не каждому удавалось их пройти. «Неужели чародеек тоже пускали?» — хмыкнул один из студентов. «Они ведь слабее». «Если я не ошибаюсь, то первым магом королевства у нас является девушка», — прохладно ответила Мари. «Так кто другое? Она нашла свою истинную пару, а значит, все ее возможности усилены именно этой связью. А прикинь, если мы с тобой тоже из категории истинных», — откровенно потешаясь, шепчет Гильям. «Так, чтобы услышать его могла только я. В таком случае мне было бы интересно, кто из нас первым бы прикончил другого?» Не разделяю шутку. «Убийство истинной пары приравнивается к суициду», назидательно отвечает Алер. «Но, если тебя это успокоит, я уже прошел обряд, и истинной боевой пары мне явно не светит. Алеры всегда были одиночками. Это у нас в крови». «У вас, у Алеров, в крови очень много всякой гадости», брякаю, толком не подумав. «Я ведь могу это посчитать оскорблением всего рода», театрально тянет Гильям, одновременно и с юмором, и со скрытой угрозой. «Кинешь мне перчатку и вызовешь на магическую дуэль?» Интересуюсь с любопытством, уже привычное, что почти любой диалог с Алером складывается по подобному сценарию. Вам что, совершенно неинтересно послушать? Между нами вклинивается Мэтт. Причем довольно вовремя вклинивается, хочу заметить, словно он подслушивал. Так может, чтобы не тратить ваше время, мне лучше отправить вас обратно порталом? Простите, мастер Лойных. Я опускаю глаза. Просто пробиться к Марии ближе, чревато парой сломанных ребер. Там за каждое место прямо борьба ведется. Было бы желание, сухо отвечает Мэтт, но уже через секунду добавляет. Впрочем, я согласен. Необходимость в проведении воспитательной беседы имеет место быть. О, я бы это послушала. Катрин впервые подает голос. Что именно послушала бы Катрин, я не понимаю, потому что в следующую секунду застываю от изумления. Разве что рот не открыла. Перед нами расстилается зеленая низина со множеством невысоких, увитых зеленью домиков, деревьев с толстенными стволами, с небольшими грядками, у которых играют дети. Издали кажется, что они практикуют свои магические навыки. Ох, красота-то какая! «Добро пожаловать в Корнейское поселение», — торжественно произносит Мари. «За последние 10 лет оно выросло в разы. Сотрудничество с миром людей многое нам дало. Знаете, даже начали появляться дети, рожденные от брака человека с Карни. Удивительно, что от обеих рас они взяли только самое лучшее». Последнее она произносит задумчиво. «Сейчас мы с вами направимся в гостевой зал. Там уже накрыты столы. В меню исключительно корнейская кухня». «А Карни едят мясо?» – обеспокоенно спрашивает один из студентов. «Или только растительную пищу?» «С чего вы взяли, что Карни не едят мясо?» Мари спрашивает с насмешкой. «И мясо, и рыбу, и растительные продукты, и даже сладкое. Просто каждый Карний знает меру и не станет поглощать пищу, если у организма нет необходимости». «А вот сладенькое я бы поела с удовольствием, несмотря на то, что это место словно пропитано магией, и мой внутренний резерв ее жадно поглощает, периодически накатывающая слабость дает о себе знать». От силы через 15 минут мы оказываемся в вытянутом строении со стеклянными стенами. Перед нами открывается вид на все поселение в целом. В центре помещения стоит длинный стол, заставленный самыми разнообразными блюдами. Получив приглашение от Мари, мы приступаем к трапезе. И все бы ничего, вот только я вновь оказываюсь зажата между Гильямом и Мэттом. И, честное слово, из-за их повышенного внимания я начинаю думать, что совсем не против компании братьев Баркель. Волей-неволей задаюсь вопросом, чем вызвана такая гиперопека и надзор от мастера Лойнаха? Неужели он начал о чем-то догадываться? «Вам нужно разделиться на пары. Ваши комнаты будут в здании напротив. На одну комнату полагается 2 студента. Всем понятно?» – спрашивает Мари. Видимо, из-за повышенного самцового внимания к ней, она воспринимает нас по меньшей мере как горилл, по крайней мере, интеллектуального. «Ну что, Шеклис, соседи?» Алера откровенно потешается надо мной. Знает, что выбрать кого-то другого я не смогу. Банально, не продержу чары иллюзии ночью. «Исключено», — тихо, но твердо отвечает Мэтт. «Почему?» — с губ срывается вопрос. «Какая-то незначительная часть меня надеется, что мне выделят отдельную комнату, но рацио, занимающая большую часть моего тела, настораживается. Ой, неспроста, а все это? Ой, неспроста!» «Разве студент Шеклис на каком-то особом положении?» Тон Алера меняется. Он говорит отчужденно и немного надменно. Словно не с директором или вторым принцем разговаривает, а с равным себе по положению, вежливо, но с ледяной уверенностью в своей правоте. Мне же хочется залезть под стол и не вылезать до конца разборок. Я отказываюсь понимать и принимать участие в том, что сейчас происходит по обе стороны от меня. Нет, студент Алер. Просто я опасаюсь вашего влияния на юного Ландгарда. Вроде от моего влияния еще никто не пострадал. Это выдает с насмешкой. Или у вас другие данные? Вам прекрасно известно, что любые данные можно фальсифицировать. Разговор совсем уж напряженный выходит. Гильям будто вызов Мэтту бросает. Принц же принимает его со свойственным ему спокойствием и твердостью. Да? Гильям будто бы удивляется. Буду иметь в виду. Это ценный урок. Ландгард, вы вольны выбрать, с кем вам оставаться в комнате. Мэтт переключается на меня. У меня есть выбор? Осторожно уточняю. Прекрасно понимаю, что со всеми остальными я фактически незнакома для того, чтобы ночевать в одном помещении. Да и определились те с парами-то. Да и много причин, почему именно Гильям для меня самый комфортный вариант. Конечно, студент Шеклис, вы можете остановиться и со мной. Занавес. Это становится первой мыслью, которая проскальзывает в голове. Уж не знаю, о чем так задумчиво размышляет Алер, но по моим глазам явно видно, что от подобной затеи я не в восторге. Я с Алером. Слишком поспешно выдаю я, и по закону подлости именно в этот момент за столом наступает гробовая тишина. Под заливистый, слышимый лишь нами с Гильямом смех Катрин, я заливаюсь краской и опускаю глаза. Надо поинтересоваться, продают ли у Карни успокаивающие настои, а то, кажется, моя психика дала крен.